В общем-то, все обошлось благополучно, если не считать, что Самохин оступился. Выручил Шантырь. Молодец. Николай не зря выбрал именно его. Шантырь был единственным, с кем они воевали со времени сформирования десантной группы. После каждой операции группу приходилось пополнять. Григорий же за все время не получил ни одного ранения. Они лежали в шагах в 50 от Гнатюка и Шантыря. Все было ясно. Агент ждал гостей с воздуха. Парашютистов или самолет. Если с посадкой, то прилетят двое. Большая машина здесь не приземлится. Хуже, конечно, если парашютисты. Только опытные десантники могут приземлиться кучно. Школа Жирауха готовит агентов-боевиков ускоренно. Прыгают курсанты раза по два от силы по три. Значит, надо ждать, пока соберутся. Как будет брать, Николай еще не решил. Обстановка покажет. Конечно, хорошо бы без стрельбы. На своих ребят он надеялся. О чем они думают сейчас? О доме? Дорога домой еще слишком длинна. Да и скольких из них она ждет? Это радостная дорога. И вот с запада послышался размеренно прерывистый, настороженно приглушенный гул. Спустя минуту поляну пересек толстый световой луч, стал равномерно описывать круги. Один, второй, третий. Справа зажегся красный огонь, значит, посадка. Маслов облегченно выдохнул воздух. Толкнул локтем Самохина. «Внимание! Передай дальше!» Но шум мотора начал стихать, удаляться. Маслов напряженно вгляделся в небо и вдруг увидел на синем бархате бесшумно скользящую черную тень. И Шантырь увидел гигантскую птицу. Она летела прямо на него. Он инстинктивно отпрыгнул в сторону. «Куда, чтоб ты сдох? Беги на край! Свети, свети!» — закричал Гнатюк. Григорий понял. Планер. Побежал к краю поля, на всякий случай прислонился к большому дереву. Услышал свист крыльев, рассекающих воздух. Планер сужал над поляной круги. Вот опахнул лицо ветром, длинным крылом с треском подмял кусты, протащился по земле несколько метров и остановился, завалившись на бок. Фонарь откинулся. На землю спрыгнул человек с автоматом на изготовку. «Убери свет!» — хрипло скомандовал он. «Стреляю!» «Гаси!» — закричал Гнатюк и побежал к планеру. «Стой!» — клацнул автоматный затвор. «Сова! Птица ночная!» — торопливо выговорил Гнатюк. «Просыпается в полночь», — ответил ему хриплый голос. «Но порядок. С приездом!» Из планера вылезли еще четверо. «Вы, Гнатюк?» — спросил старший. «Я». «Группа из пяти человек прибыла в ваше распоряжение, господин обершарфюрер». «Добре. Выгружайтесь. Василь, иди помоги нам». «Хо! Василь Богут!» — обрадовался кто-то из прилетевших. «Сколько лет, сколько зим!» Как всегда в минуты крайней опасности, Григорий стал совершенно спокоен. Медленно, растягивая время, подходил к планеру, зная, что сейчас ребята окружают его. «Василь! Василю! Да иди швыдче! Иль не радый! Постой!» Шантырь в прыжке ударил Гнатюка по горлу, ногой сбил прилетевшего друга, рванул с плеча автомат, но в это время кто-то тяжелый прыгнул ему на спину, сбил с ног, схватил за горло. Сержант попытался сбросить с себя тяжесть, но перед глазами завертелись огненные колеса, земля прокинулась, поплыла. Очнулся от резкого запаха спирта. «Ну что, Гриша, очухался?» — склонился над ним старшина Евдокимов. Перед глазами еще плыли круги, в ушах звенело. Григорий приподнялся, увидел в рассветном тумане четыре фигуры с заложенными назад руками. «Порядок?» — порядок, Гриша. Только вот твоего друга пришлось успокоить. Жаль, не увидишься. И опять кабинет полковника. Садитесь, капитан, можете курить. Чем любезнее встреча, тем тяжелее задание. Значит так. Углов встал, прошелся по кабинету. За Гнатюка и прочих благодарю. Всех вас к орденам представил. Тебя и Шентеря к Красному Знамени, остальных к звездочкам. Служу Советскому Союзу. Садись. Разговор не короткий. Конечно, есть порядок. Разведчики после операции отдыхают. Но война не ждет. В общем, летишь завтра ночью. Куда, товарищ полковник? Недалеко. 100 километров от линии фронта в Словакию, в гости к Рауху. Пора его команду обезвредить. Уничтожить школу или полностью парализовать ее работу. А вот как? Давай посоветуемся. Подойди к карте. В эту ночь еще долго горел свет в кабинете начальника разведки. 3 раза адъютант носил туда чай. Он уже успел вздремнуть и проснуться, а полковник с Масловым все еще сидели перед картой.